4 параграф 16 главы. Южноафриканская республика. ЮАР – своего рода модель мирового сообщества. Бедность и богатство. Черное, цветное, азиатское и белое население. В этой богатейшей и красивейшей горной стране летом плюс 27, а зимой плюс 25 градусов, из 47 миллионов жителей 43% за чертой бедности. Несмотря на 60 миллиардов долларов ВВП, 10% инфляции привели к уменьшению средней потребительской корзины по сравнению с прошлым десятилетием. Однако, оказывается, ЮАР лишь немного отстает от России, по данным 1997 года, по среднему сроку жизни, несмотря на ряд просто ужасающих показателей. ЮАР постепенно перестраивается из апартеида, а Россия из социализма в капитализм. Методы разные, но пока результат тот же. Бедным еще хуже, богатым еще лучше. Экологические предпосылки. Населению ЮАР явно повезло с местом рождения. Это преимущественно горная страна, наполовину омывается теплым Индийским и прохладным Атлантическим океанами, с берегами, представляющими не только фантастическое зрелище, но и блестящую курортную зону. 30% поверхности страны экологически не разрушены. У нас минус 60%. Таблица 16.7. Правда, по прогнозам демографов, через 20-30 лет население ЮАР удвоится, и это приведет к тому, что останется лишь 5% неразрушенной хозяйственной деятельностью поверхности. Как и Россия, ЮАР богата природными ископаемыми. Она занимает первое место в мире по добыче золота, платины, алюмосиликатов, хрома, четвертое место по добыче угля и пятое место по добыче алмазов. Образование. В ЮАР 18% населения неграмотны. Причем из них не получили начальное образование черное население 23%, цветное 9%, азиатское 5% и белое 0,5%. В целом уровень образования, безусловно, ниже российского. Довольно высок отток высококачественных специалистов из ЮАР и России. Из ЮАР уезжает 6 тысяч человек в год. Из России уже уехала половина ученых и специалистов экстра-класса. По первым двум показателям Россия имеет преимущество в 7 лет жизни. Воздух. В горной стране ЮАР воздух явно чище, чем, например, в европейской части России. Кроме того, известно, что в горных местностях легкий недостаток кислорода продлевает срок жизни от 1 до 3 лет. Население ЮАР в среднем на 3 часа больше пребывает на свежем воздухе, чем жители России. Благодаря теплому, недождливому климату, сильно развитому сельскому хозяйству, преимущественно одноэтажным домам и так далее. Здесь мы проигрываем 4 года жизни. Водно-питьевой режим. Вода в водопроводах ЮАР очень чистая и вкусная. Однако 57% африканских домов не имеют водопровода и канализации. Примерно половина населения ЮАР используют высококачественную водопроводную воду, но пьют, как и во всем капиталистическом мире, химически приготовленные напитки, которые иногда могут растворять даже металлические монеты. Мы пьем менее химизированную воду, но 30% проб воды не отвечают нормативам ГОСТа, хотя в нашей стране контролю подлежит всего 3 десятка параметров воды, в то время как ВОЗ настоятельно рекомендует контролировать именно 1500 параметров. Россияне, безусловно, больше общаются с водой, да и воды у нас приходится на душу населения намного больше. В целом, по водно-питьевому режиму мы имеем преимущество в 3 года. Физическая культура развита только у белого населения, составляющего около 13%. Они поддерживают здоровье и успешно борются с полнотой в джимах, блестяще организованных спортивных залах с бассейнами, банями и тренажерами. Остальное население ЮАР, состоящее из черных 76%, цветных 8,5% и азиатских народов 2,5%, не занимаются физической культурой. Спортивные традиции и развитые сейчас индустриальное строительство, садоводство и огородничество несколько компенсируют недостаток двигательной нагрузки россиян. По этому разделу мы имеем преимущество не более 3 лет. Питание. По сравнению с Россией, питание в ЮАР более разнообразное, натуральное и доступное. Жителям страны не нужно запасать на зиму и консервировать пищу. Даже российским командировочным здесь редко приходится в голову съесть хлеб с маслом, запивая его чаем. Совершенно не развита торговля пищевыми добавками. В моде кофе без кофеина и травяные чаи. На $3 в день даже бедный может нормально питаться. Квалифицированный специалист зарабатывает от 1000 до 5000 долларов США в месяц. Средний чернорабочий – 300-500 долларов. К сожалению, уровень безработицы среди черных весьма высок – 32%. За чертой бедности и того больше – 43%. То есть почти половина населения страны просто недоедает. Несмотря на это, в среднем юаровец питается лучше, чем русский, что создает ему преимущество в 4 года. Психологическое состояние. Жители страны в основном верующие. Духовная жизнь в ЮАР резко отличается от российской, прежде всего отсутствием театров, консерваторий, цирков и тому подобное. Небольшие негритянские музыкальные группы обычно играют в торговых центрах и зонах отдыха, насыщенных китайскими, японскими, португальскими, итальянскими и обычными европейскими ресторанами. Они и являются типичным местом проведения досуга. Приятно поражает приветливость, спокойствие и стремление любого черного и белого жителя ЮАР искренне оказать содействие и помощь в ответ на любую просьбу. Соблюдение общественных норм поведения, особенно у коренных жителей, считается обязательным, хотя формы их выражения бывают очень курьезными. Например, встретившиеся негритянки стараются очень громко разговаривать друг с другом, чтобы прохожие и соседи не заподозрили их в сговорах и сплетнях. ЮАР переживает сейчас трудный период, когда административная власть переходит или уже перешла к черному большинству, а финансовая власть остается в основном в руках белых. Это создает как скрытую, так и явную конфликтную ситуацию в обществе, которую усиливает наличие армии безработных, коррупция, мафиозные образования и так далее. Ожидание хорошей жизни у черного населения после крушения апартеида пока не оправдались. Очень трудно соблюдать идеальный образ жизни долгое время. Поэтому издревле у всех народов в ЮАР введены культы, обычаи и уклады жизни с циклически сменяемыми режимами. Прежде всего, это религиозное очищение души и тела с помощью постов, молитв, исповеди, ограничений в пище, а также общественных праздников, спортивных соревнований и тому подобное. Наша страна отстает в психологической устойчивости от ЮАР на 3 года. Социальный статус населения. Условия жизни черного, цветного, азиатского и белого населения резко отличаются друг от друга. Средний уровень качества жизни черного человека составляет 13%, цветного – 27%, азиатского – 40% от уровня белого. Жители ЮАР имеют более удачные природные условия, чем россияне. Они не отапливают зимой помещения, не носят пальто. Энергия используется только для приготовления пищи, освещения и бытовых нужд. Несмотря на это, уровень жизни большинства населения ЮАР ниже, чем у россиян. Черное и цветное население в основном занято физическим трудом в сельском хозяйстве и промышленности, а также домашним трудом по найму. Азиатская часть жителей ЮАР занимается торговлей, а белое население работает в управленческом аппарате государственных и частных предприятий. Преимущество россиян в социальном статусе примерно 3-4 года. Медицина. В Южноафриканской республике высокий уровень финансирования медицинского обслуживания. Расходы на нужды медицины составляют 10% от государственного бюджета, 3 миллиарда долларов США, на одного человека 75 долларов. А в России только 0,5%, 2 миллиарда долларов, на одного человека 13 долларов. Интересно отметить, что в ЮАР на 100 женщин приходится всего 48 мужчин, а в России 96. Наиболее сложная проблема здравоохранения в ЮАР и в России – это СПИД. 3% населения ЮАР инфицированы. При этом в ЮАР количество зараженных удваивается каждые 15 месяцев, а в России – каждые 8 месяцев. Средний возраст инфицированных в ЮАР составляет от 20 до 40 лет, а смерть от СПИДа наступает на 5-10 лет позднее. Существуют целые деревни, вымершие от СПИДа, причем черное население значительно более подвержено заражению, чем белое. По абсолютному количеству инфицированных мы обогнали ЮАР. К счастью, белое население России от инфекции к болезни СПИДом переходит намного медленнее, чем черное население ЮАР. Но это явление временное, так как 10 лет российской перестройки привели к снижению рождения здоровых детей с 25% до 2%. И в результате этого нации будет трудно справиться с этой проблемой, и не только в связи со СПИДом. В целом, медицинское обслуживание в ЮАР лучше, чем в России. Государственное пенсионное обеспечение в ЮАР отсутствует. Работающий народ к старости копит деньги, которые, увы, быстро пожирает инфляция. Процветают страховые компании, страхующие жизнь и смерть клиентов. Этим компаниям выгодно, чтобы клиент жил долго и дольше платил. Гибкая система страховых взносов и оплата медицинского обслуживания, по сути, из этих же взносов, позволяет хорошо зарабатывающим людям продлить жизнь по сравнению со средней продолжительностью жизни в стране на 10-15 лет. В целом, по этому пункту, мы проигрываем 3 года. В ЮАР меньше людей курят и употребляют алкоголь, чем у нас. Особенно это касается количества потребляемого алкоголя. Но наркомания процветает. В ЮАР черные живут в среднем 60,5 лет, 76% населения. Цветные 66,5 лет, 8,5%. Азиаты 68,9 лет, 2,5%, и белые 73,1 года, 13%. Средняя продолжительность жизни 63,2 года. До революции партия Манделлы собиралась строить социализм. Однако после революции ЮАР пытается идти по капиталистическому пути. И все признаки переходного периода совпадают. Коррупция, инфляция, передел сфер влияния, мафия и тому подобное. Из 9 провинций ЮАР 3 на грани коллапса практически во всех направлениях деятельности. Менеджмент, финансы, управленческий процесс, здравоохранение и так далее. Только 2 из 9 провинций получили положительную оценку международной аудиторской группы. В демографическом аспекте есть только одно существенное отличие. Образованная Россия, понимая, что социально-экономические условия ухудшаются, снижает рождаемость, сокращая тем самым население на 1 миллион ежегодно. В ЮАР население растет почти на 1 миллион в год, несмотря на СПИД недоедание и ухудшение социально-экономических условий.